Божьи действия с людьми всегда имели характер завета. В Едемском саду первый человек, Адам, был связан заветом с Богом. Вся человеческая раса была представлена в первом Адаме, когда этот завет был нарушен. Грехопадение Адама включало всех нас, ибо мы были в его чреслах, когда он представлял нас перед Богом. Под этим законом завета все человечество теперь стояло погибшим и осужденным. Проклятие стало нашим справедливым уделом. Все обанкротились. И безнадежно приобрести благосклонность или принятие пред Богом посредством чего-нибудь, чтобы мы могли сделать. Своими собственными усилиями человек не в состоянии заслужить божественное благословение. Но даже несмотря на то, что человек не покорился, нарушил условия своего завета с Богом и так стал неизбежным наследником страдания и смерти, божественная благодать и милосердие вступились и начали открывать план спасения от согрешения и его последствий, основанный на вечном завете, заключенного даже прежде основания мира. Здесь теперь сияет обетование, которое сосредотачивается на грядущем семени. Бог поступает с людьми в его прогрессивном откровении и плане искупления через заветы, заключенные с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем и Давидом. Великий закон завета, заключенный с Израилем на Синае, объясняется новым заветом, как занимающим промежуточное историческое положение между заветным обетованием Аврааму и его исполнением в обетованном семени Иисусе Христе, он добавлен после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Галатам 3 глава, 19 стих. В послании к римлянам, в 5 главе апостол Павел отмечает царствование смерти от Адама до Христа и говорит о двух представительных главах Адаме и человеке Иисусе Христе. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Между двумя представительными или федеральными главами, Адамом и Христом, апостол Павел помещает Моисея в закон и объясняет намерение закона. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Но заметьте, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Эта благодать находилась в Божьем даре, в его полновластном избрании и благодати Христа, как завет для его народа. Во Христе принципы закона и обетования содействуют для спасения Божьего народа. Послушное исполнение Иисусом Христом воли Его Отца является основанием спасения и благословения. Благодаря Его заключен Новый Завет. Даже хотя благословение наследуется по обетованию, Галатам 3:18, многие являются наследниками во и через Иисуса Христа. Обетование завета только во Христе Иисусе, да и в Нем. Аминь. 2 Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Рассмотрев эти факты и предварительно рассмотрев заветы с Адамом, Ноем и особенно с Авраамом, мы приходим теперь к Моисееву или Синайскому завету, который был дан или добавлен по причине преступлений, обнаруживая святость Бога и грех людей, и который был педагогом и детоводителем, чтобы привести их ко Христу. Галатам 3 глава, 24 стих. Что это был завет, данный Израилю на Синае, опять провозглашается, когда Моисей смотрит назад на то событие, происшедшее приблизительно 40 лет тому назад. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях». Второзаконие 4 глава с 11 стиха по 13 стих. Откровение в форме завета было уже направлено к Аврааму, Исааку и Иакову, предлагая им обетование царства. Обетование и клятва, данные патриархам, должны исполниться. Избранный народ должен достичь настоящего статуса нации. Бог сказал Иакову: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». Бытие 46:3-4. В горниле египетского рабства Бог произвел царство, общество Израиля, и привел их под руководством Моисея к Синайскому законодательному собранию, где произошел завет в такой страшной обстановке. Этот один народ, соединенный лингвистически и иным способом, станет связывающим источником, необходимым для произведения органически последовательного откровения Священного Писания как инструмента спасения. Израилю принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Римлянам 9 глава, с 4 стиха по 5. Здесь теперь появляется из Синая теократический завет, учрежденный через посредничество Моисея и позже обновленный при Моисее и Иисусе Навине. Великое историческое происшествие на Синае после великой освободительной победы Господа отмечает исполнение времени для рождения Слова Божьего, написанного в форме договора или завета. Это рождение написанного Слова происходит среди страшного проявления могущества Иеговы в спасении и наказании, и в согласии с пророческими обетованиями, данными патриархам. Писание с самого начала носит характер слова триумфального исполнения. «Я Господь, Бог твой». Эти слова составляют вступление Синайского провозглашения, исход 20 глава 2 стих, и соответствует вступлению договоров, употребляемых на Ближнем Востоке, которые осуществляют повелителя в выражениях, рассчитанных внушать удивление и страх. За вступлением этих договоров следовал исторический пролог, обозревающий отношение великого царя и особенно его благодеяния к вассалу царю и подданным его. В Библии исторический пролог включает дальнейшие слова Господа: «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход 20 глава, 2 стих. Третий элемент исторических заветов состоял из заветных обязанностей, включающих верность к великому царю. Иегова таким образом повелевает своему слуге, израильскому народу: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Стих 3. Что касается завета Бога с Израилем, все израильские клятвы должны клясться именем Иеговы. Проклятия и благословения находятся в книге Исход 20 главе, но они разбросаны среди обусловливаний. Делались две копии завета. Одна хранилась в святилище вассала, а другая в святилище верховного властелина. Две каменные скрижали были копиями завета Бога с Израилем. Потому что Иегова был Богом Израиля и царем, они были положены, эти скрижали, в ковчеге завета в Скинии, Исход 25 глава, 16 стих и 21 стих. Насколько превосходнее Божий завет? Этот завет был дан, чтобы быть детоводителем к Господу Иисусу Христу. Доверитесь ли вы ему? Аминь.